Миша, какие люди? Борис Михайлович встретил старого друга дочери с распростертыми объятиями. Михаил не ожидал столь теплой встречи, и улыбка Марины напомнила ему о старых временах, когда они проводили долгие ночи в его квартире в Смоленске. «Ну что, Миш, показывай, что принес», — потирая ладони, — сказал артефактор. «Борис Михайлович, я покажу вам одну вещь, но больше никто не должен знать, что вы ее видели». Михаил вопросительно посмотрел на Марину. «В этом можешь не сомневаться. Мы чтим конфиденциальность наших клиентов. Да, я сейчас наложу на стены плетение от прослушки. Нас даже уборщица из коридора не услышит», — сказала Марина и принялась колдовать. «Дело не столько в конфиденциальности, Борис Михайлович, сколько в разгадке самой большой тайны человечества», — продолжил Михаил. «А я говорил, что тебе надо на артефактора по археологическому профилю идти. Там загадок куда больше, чем в твоей полиции. В общем, вот». Михаил скинул с плеч полученный от Алексея рюкзак и достал оттуда круглую золотую пластину. Она находилась в полупрозрачном чехле, в котором виднелись потоки энергии, блокирующие магию. Такие магоконтроль использовал при изъятии артефактов у подозреваемых, и Михаил смог стащить один чехол для своих целей. После проникновения в архив магоконтроля он уже не боялся последствий. Он уже нарушил столько законов, что ему нечего было терять. Оставалось лишь идти дальше, к своей цели, к своей тайне. «Не может быть, не может», — выпучил глаза артефактор и потянулся к пластине. «Где ты ее нашел?» «У Смоленска. После нападения регатов на город», — ответил Михаил. «Думаешь?» «Нет, я знаю точно, что регатами можно управлять, и кто-то это делает. Если на эту пластину приходит некий магический сигнал, то я должен узнать откуда. Это точно не подделка». Марина принялась рассматривать золотой круг, что ее отец трепетно держал на вытянутых руках. «Точно, я даже отсюда чувствую исходящую от него магию», — ответил дочери Борис Михайлович. «Древнюю магию. Значит, легенды не врали. Регатов создал человек», — задумалась Марина. «Либо человек научился ими управлять. Но это не столь важно», — ответил Михаил. «А что важно? Мне казалось, что происхождение регатов и есть главная тайна человечества. Понять, как передается сигнал и откуда. Откуда он исходит, мы навряд ли сможем узнать. А вот изучить письмена, чтобы понять, как заблокировать связь с хозяином на расстоянии, это можно попробовать», — задорно ответил артефактор. «Тогда он станет безоружен», — осознал Михаил. «Да, и мы сможем предотвращать нападение на города. Ты только представь, какую премию нам император выпишет. А вот императору об этом знать не надо. Вообще никому», — строго напомнил Михаил. «Но это же поможет видящим. Если вы и правда хотите помочь видящим избавиться от монстров, то держите язык за зубами». «Ох, Михаил, и в опасную игру ты влез. Знаю, и без вас мне эту загадку не разгадать. А мы поможем. Есть у меня один артефакт, который может показать происхождение другого артефакта. Предлагаю сразу идти к нему. Да, чем меньше эта штука тут находится без антимагического чехла, тем лучше», — хмыкнула Марина. Все понимали риск, но каждый из троицы готов был рискнуть ради величайшей тайны человечества. «Идите за мной». Артефактор повел Михаила и Марину вглубь склада, а затем остановился у одного из стендов. «Почему вы привели нас к сковороде?» Михаил недоумевал, почему вроде бы обычная чугунная сковородка лежит посередине стола. «Мне всегда нравится смотреть на реакцию людей», — усмехнулся артефактор и положил пластину прямо на сковородку. В тот же миг сковорода исчезла, и пластина опустилась на стол. Невидимые до этого руны загорелись золотистым светом и начали вращаться вокруг пластины. «Я все равно не понял, при чем тут сковорода», — признался Михаил, наблюдая за процессом. «Это иллюзия-обманка. Этот стол – самый ценный артефакт, что есть у нас», — ответила Марина. «Ты бы знал, сколько раз его пытались украсть. Он один такой во всей империи, и вы решили спрятать его среди... среди хлама». «Да», — усмехнулась девушка. «И уже 10 лет так прячем». «ТСС, смотрите внимательно», — шикнул Борис Михайлович. Над столом образовалась иллюзия. Казалось, что троица смотрит голограмму, которую в реальном времени транслирует какой-нибудь дрон. Но нет, это была чистая магия, хоть и сложная настолько, что повторить такой артефакт смог бы лишь магистр. Иллюзия показывала пустыню, красные пески, а среди песков протекала река, на берегу которой стоял замок. Постепенно картинка приближалась, погружая наблюдавших в древние времена, в то время, когда и был создан этот артефакт. «Этого не может быть», — прошептала Марина и прикрыла рот ладонью. «Может, артефакт показывает то, что было вокруг пластины во время ее создания?» С придыханием пояснил Борис Михайлович. «Значит, регаты не всегда были монстрами. Как видишь, дочь, как видишь, давайте посмотрим сначала. Попробуем перевести речь». Борис Михайлович начертил на уголке стола пальцем незамысловатый узор, и иллюзия началась с самого начала. «Это последний раз. Смотрите внимательно, больше энергии не хватит», — предупредил артефактор. Старый правитель умирал в своей кровати. Картинка была нечеткой, но даже очертаний хватало, чтобы понять происходящее. Обстановка была в восточном стиле, но при этом страну было угадать невозможно. «Что он говорит?» – тихо спросила Марина. Они слышали шепот старика, но не могли понять речь на другом языке. Да и скорее всего, этот язык давно уже мертв. «Он молится своим богам, чтобы не забирали его душу», – ответил артефактор. Умирающий продолжал бормотать, но теперь его речь стала совсем несвязной. «А теперь он говорит, что согласен принести любую жертву ради бессмертия, не только себе, но кому? Неужели он в самом деле с богами говорит? Нет, дочь, не с богами. Боги отринули его мольбы, если они тогда вообще существовали. А вот кто-то другой из потустороннего мира откликнулся, но по разговору непонятно кто, даже из какой мифологии. Я не понимаю, души. Он говорит, что будет жить, пока хозяин получает души», – перевел шепот Борис Михайлович. «Но при чем здесь пластина и монстры? Так вот же она, блестит в тумане», — заметил Михаил. Серая сущность протянула императору золотую пластину, и символы на ней загорелись белым светом, а затем раздался злобный смех. «Так, ты сможешь контролировать своих детей, чтобы они тебя самого не убили», — фраза сущности была сказана на другом языке, но при этом все ее поняли. «А больше тебя ничто не убьет, пока не закончится время, что должна прожить последняя поглощенная тобой душа». У императора было 9 сыновей, и все они находились во дворце. Но в тот момент, когда он заключил сделку, все они обратились монстрами, невидимыми тварями, ведомыми лишь убийствами. А их потомки до сих поглощают души, но лишь каждая 10-я жизнь поглощенных переходит в жизненные часы императоров. «Вот и первые регаты», — сказала Марина, — и артефакт потух. «Любая жертва, он был готов на любую жертву, и с него ее взяли», — подметил Михаил. «Да, но получается, что этот император жив до сих пор. Как-то не верится. Меня больше интересует, куда уходят все души, помимо подпитки для императоров». «Императоров?» — уточнил артефактор. «Да, если вы посмотрите на портреты правителей, то заметите, что он такой отнюдь не один. Это объясняет глобальное распространение регатов, но не объясняет другого. Кому и зачем нужно столько душ? Вот так всегда. Стоит разгадать одну загадку, как под ней оказывается другая», — печально вздохнул артефактор. «Ничего, рано или поздно мы доберемся до конца этой цепочки. Ты доберешься. Миш, уж прости, но на этом наша помощь заканчивается. Слишком рискованно. Мы всего лишь пешки, что встали на пути короля. Но бывает так, что и пешка может поставить шах и мат». Михаил аккуратно поднял золотую пластину со стола и вернул в антимагический чехол. «Теперь, после увиденного, он будет охранять артефакт пуще прежнего. Слишком большую ценность он представлял. Лично я не больно верю в потустороннее», — высказалась Марина. «Могу еще поверить, что какой-нибудь призрак настолько развился, но чтобы боги и всякие демоны, да их никто отродясь не видел». «Регатов ты тоже не видишь, но они есть», — ответил Михаил. «Ну ты сравнил, они хотя бы материальны. А этот серый туман из воспоминаний — это что такое? Как выясню, поделюсь с тобой, но взамен сходишь со мной на свидание». Борис Михайлович одобрительно кивнул. «Хм, ну тогда пошли сейчас, не хочу быть должной», — хитро улыбнулась Марина, развернулась и походкой от бедра направилась в сторону выхода. «Алексей Дмитриевич, я же вам говорил, что Некрасовы ничего не скажут. Зачем мы приехали к их дому?» — недовольно спросил у меня Андрей Константинович, выходя из машины. «А нам и не нужно с ними говорить», — ответил я и подошел к высоким воротам. Ко мне повернулась висящая сверху камера, и через секунду ворота отворились. Только вот ни Андрей Константинович, ни наблюдатели от Некрасовых не видели за моей спиной целый призрачный отряд. Собственно, поэтому я и не стал рассказывать мастеру печати о своем плане. Пока мы собирались к поездке, я собрал в рюкзак все привязанные к призракам предметы и выдал своим бойцам четкие указания. Ну, и про своего главного актера не забыл. Ему снова была уготована почетная роль. «Ох, мне не терпится, скорее бы», — радовался плывущий за мной Макар. «Мы вошли во двор поместья, которое было раза в два меньше моего, но здесь стоял тепловой купол, поэтому за воротами началась весна. Так непривычно, вот в 3 метрах от меня сугробы, а здесь трава растет». Я незаметно достал из кармана брюк склянку со снотворным, которое взял в кабинете родового артефактора, откупорил ее и уронил, чтобы жидкость растеклась на траву. У главного входа меня встретила служанка. «Здравствуйте, господин Воронцов», — улыбнулась она. «Станислав Евгеньевич уже предупрежден о вашем визите, но он попросил вас подождать, пока у него закончится деловая встреча. Мы не ожидали появления в нашем доме столь значительной персоны». «Конечно, но попросите графа поторопиться», — ответил я улыбкой. «Да, вот так нагло. Пришел без приглашения и еще прошу поскорее меня принять. Раз уж я князь, то надо пользоваться привилегиями». Девушка провела нас в гостиную и принесла чай. Но вместо того, чтобы скрасить ожидание, Андрей Константинович постоянно на меня косился. Мы просидели 10 минут, после чего граф Некрасов лично спустился к нам. «Алексей Дмитриевич, какой неожиданный сюрприз!» — поприветствовал он меня. Это был полноватый мужчина лет 60 на вид, но на голову ниже меня ростом. Он вежливо улыбался, но при этом с прищуром смотрел на меня, словно изучая. «Станислав Евгеньевич, я к вам по делу. Давайте не будем ходить вокруг, да около, и я спрошу сразу. Время нынче самый ценный ресурс, поэтому я и сам ценю такой подход. Спрашивайте, князь, и мы постараемся договориться. Надо же возвращать дружеские отношения между нашими родами». Так граф обозначил, что нацелен на выгодное сотрудничество, и конфликты с княжеским родом ему не нужны. А вот мне были нужны, поэтому я смело начал. «Где мне найти главу гильдии убийц?» Улыбка резко спала с лица мужчины. Он покосился на стоящих у двери слуг, и они спешно удалились. «Алексей Дмитриевич, прошу меня простить, но подобной информацией я не обладаю». Было видно, что граф едва удерживается от резкого ответа. «Обладаете, об этом все знают. Вы ставите под сомнение мое слово, князь?» «Да, граф, это неслыханная наглость». «Ладно, вы пришли без приглашения, это для князя простительно, но бросаться в меня обвинениями». «Где вы услышали обвинения, граф?» «Я вам четко сказал, что знаю, вы связаны с гильдией убийц, и пока мне нужны не вы, а их главарь. Можете хоть сейчас ему передать. Вы и на угрозы перейти надумали». «Нет, я вам задал вопрос, а вы, видимо, его не так поняли. Князь, я попрошу вас удалиться из моего дома. Забудьте, что я говорил о дружбе между нашими родами». «О, я и не ожидал, что так быстро доберусь до точки кипения графа. А у меня талант выводить людей не хуже, чем у Макара. И сейчас это было только на руку. Все равно этот человек не стал бы мне союзником. А раз уж я уже записал его в противоположный лагерь, то надо пользоваться ситуацией. Это гораздо быстрее, нежели искать по столице кого-нибудь из представителей гильдии и ожидать, что он выведет к главному. Я не уйду, пока вы не ответите. Либо же пригласите своего коллегу по теневому бизнесу к нам», — спокойно ответил я. «Охрана!» — закричал граф. «Охрана!» Но никто не откликнулся. На лице графа читалось недоумение. Он подскочил к окну и отдернул штору. «Что-что с моими людьми?» — спросил он, видя, что дежурившие лежат на траве. «Спят, и как раз проспят до того момента, как мы договорим». Пока граф конфликтовал со мной, призраки не просто материализовали свое оружие, но и смогли смазать кончики лезвий снотворным. Хватало крошечного укола, точно иголкой, чтобы сильное магическое снотворное подействовало. Охранники теперь минимум до утра проспят, как и остальные обитатели этого дома. «Что вы наделали?» Станислав Евгеньевич в отчаянии опустился на диван. «Сам он не обладал магией, чтобы нам противостоять. И не за этим мы пришли. Утром все проснутся, не переживайте. В отличие от вас, мой род не имеет дел с убийцами. И не пора бы вам достать телефон? А если откажусь, что будет?» — серьезно спросил граф. Эмоции спали, и теперь в лице мужчины читался холодный расчет. «Впервые встречаю среди дворян человека, которого бросает из крайности в крайность. А вы как думаете?» — ответил я вопросом на вопрос. «Убьете меня?» «О, нет», — улыбнулся я. «Мне ваша смерть ни к чему, Станислав Евгеньевич. Но если через час сюда не явится глава гильдии убийц, то вы сами меня к нему отведете». Граф сглотнул, а на лбу мужчины выступили мелкие капли пота. Он прекрасно понимал угрозу. а я за полгода в этом мире прекрасно научился внушать людям животный страх, при этом без особого вреда для них самих. Вместо ответа граф достал из кармана телефон, приложил трубку к уху. «Включите громкую связь», — велел я, чтобы убедиться, он звонит куда надо. Вот таким образом пришлось добывать номер главы наемников. А учитывая, что он держит свою личность в тайне и нигде не светится, то с этой задачей обычным способом не справился бы даже Серега. По гостиной разнеслись громкие гудки, а через минуту послышался ответ. «Стас, что-то срочное. Я занят». «Да, очень срочное», — ответил Станислав Евгеньевич. «Я оказался в заложниках в своем же доме. Не врите, граф. Вас тут никто не удерживает», — усмехнулся я. «Это еще кто?» — спросил злобный голос из трубки. «Меня зовут Воронцов Алексей», — громко начал я. «Вы же получили заказ на мое убийство. Мы не разглашаем подобные сведения, а я вам сам факт привожу. И раз уж вам все равно меня убивать, то почему бы не сделать этого сейчас? Как раз поможете своему компаньону по бизнесу. Впервые разговариваю с человеком, которому не терпится умереть». В ответ я лишь усмехнулся. «Взаимно. Так долго мне еще ждать покушения? Скоро от тебя и мокрого места не останется, сопляк», — процедил в трубку глава гильдии и отключился. А вот теперь можно начинать представление. Глава 11. Глава гильдии убийц не заставил себя долго ждать. А вот для Станислава Евгеньевича прошедшие полчаса превратились в пытку. При том, что он просто сидел в гостиной и его никто не трогал. Настроение у Некрасова скакало туда-сюда, как у сумасшедшего. Словно он утром волшебные таблеточки от психиатра забыл принять. Он то сыпал угрозами, то раскаивался в своих грехах. «Мне быстро надоело это слушать, и я велел Макару усыпить графа. Благо, снотворного на траве много осталось. Другое дело, что пока призраки несли со двора свое оружие в дом, тратилось много энергии. Ну, наконец-то тишина», — с облегчением вздохнул мастер печати. «А я-то думал, это слухи, что у Некрасова не все дома, а оказывается, нет». «Да плевать на его тараканы», — ответил я. «Мы сюда не за ним пришли». Стоило мне это сказать, как дверь в поместье распахнулась. Даже звонка не последовало при приближении убийц к воротам. Значит, артефакт у ворот знал личности убийц. Я не двинулся с места, а вот мастер печати вздрогнул. Трое убийц в черном были вооружены магическими винтовками нового образца, но они не успели сделать и шага. За спиной убийц материализовалась троица призраков, а вместе с ними их оружие. Передовые винтовки не помогли убийцам. Привидения атаковали одновременно. В тот момент, когда убийцы нажали на спусковые крючки, их тела пронзило холодное оружие. Траектория сбилась, и пули попали в стены, оставляя на них прожженные магией дыры. «Хорошо сработал, Саш», — кивнул я мертвому брату. Трое лежали у входа, заливая кровью дорогой ковер Некрасовых. «Вот видишь, Саш, а ты не верил, что посмертие может быть интересным», — хохотнул Макар. «Это не интерес, а вынужденная мера. Я до сих пор не ушел только, чтобы защитить семью», — холодно ответил брат. «Вот увидишь, ты и потом уходить не захочешь. Это уже мне решать. Ну-ну, на том свете за дамами в душе не подглядишь». «Макар, сейчас не место», — остановил я словесный поток призрака, пока он себе врага не нажил в лице моего мертвого брата. «О нездоровом интересе мертвецом мы позже поговорим». В проеме материализовался еще один призрак и воскликнул. «Там пятеро через окна лезут, и один по трубе. Все вооружены, работаем», — ответил Макар и скрылся в стене, а следом и остальные. «Алексей Дмитриевич», — осторожно обратился ко мне мастер печати, — «позвольте полюбопытствовать, а как вы вообще смогли с призраками договориться? Впервые о таком слышу. Чтобы они подчинялись, они крали ману из источника, убивая мага. Это семейная тайна», — я слегка улыбнулся в ответ. «На самом деле объем моего источника позволял и не такое, но Андрею Константиновичу об этом лучше не знать. Он не тот человек, с которым я бы и дальше хотел вести дела. Пожалуй, хорошо, что я не вижу мертвых, но их же получается невозможно убить». «Именно, они уже мертвы, но ведь изгоняют их как-то. Этих так просто не изгнать. И не думайте, что я вам скажу, как это сделать. Попытка не пытка», — усмехнулся Андрей Константинович. В окне показалась вспышка света. «Среди убийц был видящий маг, который пытался изгнать моих воинов на тот свет, но это было бесполезно, и скоро магическое сияние заменили предсмертные крики. Почему-то каждый раз, когда я возвращаюсь к фамилии Воронцова Алексея, меня окружает лишь смерть. Но и у этой полосы смертей тоже будет свой конец. Вопрос лишь когда. Не ожидал, что это будет так просто, прокомментировал мастер печати, когда доносящиеся отовсюду крики затихли. То, что вы видите, результат кропотливых тренировок, это совсем непросто, ответил я. Хотя хотелось добавить, что после такого я еще долго буду восстанавливать прежний уровень в источнике. Снова придется медитировать. Ох, не хотел бы я переходить вам дорогу после увиденного сегодня, сказал Андрей Константинович. Так и не переходите, целее будете, улыбнулся я. Нравилась мне подобная демонстрация силы, после которой меня начинают заведомо остерегаться. Ведь скоро будет так, что на мой род захочет напасть лишь полный безумец. Убийцы забирались в дом самыми необычными способами. Один даже в старый дымоход пролез, но и там столкнулся со шпагой Макара. Ни один из убийц не смог до нас добраться. Как бы они ни пытались, но мертвым противникам с материальным оружием ничего противопоставить не могли. Каким бы числом на них ни нападали, какими бы изгоняющими заклятиями ни сыпали. Вроде больше нет звуков сражения, прислушался Андрей Константинович. Да, но это еще не все. Ваши призраки тут больше 40 убийц положили. И это только те, которых я услышал. Поразительно. Но нам были нужны не они, не забывайте. Не соглашусь, как раз устранение исполнителей нас с вами обезопасит. До тех пор, пока глава гильдии новых не наймет, хмыкнул я. Лежащий на столе телефон графа Некрасова зазвонил. Неизвестный номер. Я нажал на кнопку ответа и прислонил трубку к уху. Как ты это сделал? Процедил злобный, знакомый голос. «Секрет фирмы. Будешь и дальше присылать своих людей на смерть или поговорим?» Спокойно спросил я. «А то я могу и подождать, пока твои люди закончатся. Приду, если гарантируешь мою безопасность». «Гарантирую. Жду», — ответил я и бросил трубку. Затем крикнул призракам, чтобы за следующим вошедшим в дом тщательно следили, но не убивали. Ну, и не усыпляли. Глава гильдии убийц вошел в поместье через 5 минут, но первым делом посмотрел не на меня, а на тела своих людей, которые так и остались лежать на входе. «Да ты устроил настоящую бойню», — осознал мужчина в плотных черных одеяниях. Лицо скрывалось под темным капюшоном, а черная ткань скрывала рот. Выделялись только ярко-красные глаза. «Такую же, что ты собирался устроить в моем особняке, или я не прав?» — спросил я, подняв одну бровь. «Прав. У нас есть заказ на тебя и всю твою семью, кроме Светланы. Ее просили оставить в живых», признался убийца и встал напротив меня. «Имя заказчика? Не скажу. Я давал клятву», сразу обозначил он. «Хм, и от заказа ты отказываться не собираешься?» «Нет», усмехнулся убийца. «Мы никогда не отказываемся. Ну, в таком случае подождем, пока у тебя наемники не закончатся. Знаешь, Воронцов, никогда не стоит недооценивать противника». Он снова усмехнулся, и раздался звук разбивающегося стекла. Это убийца достал из кармана стеклянный шарик и бросил на пол, чтобы тот с треском разбился. Из него вырвалось серое облако. Оно стремительно начало распространяться по полу и подниматься вверх. «Вот скотина, решил нас из-под тишка отравить. Это же касается и тебя», — холодно ответил я и задержал дыхание. С пальцев сорвались магические нити, формируя сложную структуру заклинания для купола, и уже через минуту меня окружила прочная энергетическая оболочка. Этот тип купола воздух изнутри не пропускал, и теперь я спокойно вздохнул. Саша парил за спиной главы гильдии, готовый в любой момент пронзить его клинком, а Макар караулил рядом. Андрей Константинович тоже соорудил вокруг себя купол, но непривычной магией. Он вывел на полу магическую печать и вложил в нее свою ману. Воздуха внутри оболочек нам должно было хватить минут на 10. «Назови мне имя заказчика, и твоя смерть будет быстрой», — угрожающе сказал я, подходя ближе к главе гильдии. Было ясно, что заказчик связан с императором, иначе не было бы указания пощадить Свету. Но вот кто из дворянских родов стал посредником, точно не сам Некрасов. Купол вокруг меня сиял всеми оттенками радуги, словно большой мыльный пузырь. «Хах, этого я тебе не скажу даже под пытками», — усмехнулся мужчина. «Не стоит недооценивать нашу богатую фантазию», — вставил слово мастер печати. «Вам меня не удивить. Он сохранял такое спокойствие, словно у него еще 10 тузов в рукаве. И скорее всего, оно так и было, потому что рука в черной перчатке поднялась, начиная быстро выводить в воздухе плетение. Макар вопросительно на меня посмотрел, и я кивнул в ответ на немой вопрос. Призрак материализовал шпагу, и всего на миг она стала видна для окружающих. В тот миг, когда проходила через ладонь, которой пытался колдовать убийца, но он просто опустил раненую руку, словно ему и не было больно. «Еще одна попытка, и твоя смерть будет мучительной», — пригрозился я. «Если бы я боялся смерти, то не пришел бы сюда», — процедил убийца. «Алексей Дмитриевич, под клятвой он вам имен не назовет. Предлагаю убить его, и дело с концом», — ледяным тоном предложил Андрей Константинович. «Поддерживаю», — воскликнул парящий над полом Макар. «Убей, если сможешь», — процедил глава гильдии. «А мне и нужно это делать самому», — пожал я плечами. Я кивнул призраку, и он меня понял. «За этой смертью мы и пришли сюда». Тело последнего из убийц упало на пол, и мы спешно вышли из поместья, чтобы развеять защитные купола. Но перед уходом я достал из кармана телефон главаря гильдии. Возможно, Серега сможет вытащить оттуда нужные данные. Также проверил пульс Некрасова-старшего. Слабый, но был. Видимо, снотворное сильно замедлило метаболизм, и только благодаря этому он выжил. Сейчас с распахнутыми дверями и окнами газ быстро развеется. До верхних этажей он не добрался, поэтому за здоровье остальных Некрасовых и их слуг я не переживал. Выйдя из дома, сразу позвонил в скорую и оставил анонимное обращение. Минут через 15 к Некрасовым прибудут целители и всех откачают. А мы с мастером печати пока отойдем подальше. Если органы правопорядка приедут раньше, чем мы уедем, то не заметит нас на соседней улице. Вот так уничтожили целую гильдию, а я даже не испачкался. А еще 11 утра нет. «Алексей Дмитриевич, вы не представляете, как я вам благодарен», — расплывался Андрей Константинович, пока мы ждали такси на соседней улице. «Выразите свою благодарность исполнением договоренностей», — напомнил я. «Конечно», — мастер печати кивнул и достал из внутреннего кармана своего пальто запечатанный конверт, протянул его мне со словами: «Советую вам уничтожить сразу после прочтения». Я кивнул и принял конверт, сразу распечатал. Одно из иностранных имен мне было уже знакомо, и с этим человеком я должен переговорить в скором времени. А вот остальные были лишь смутно знакомы, и то потому что мелькали в СМИ. Но с ними тоже предстоит познакомиться, чуть позже. Такси приехало за Андреем Константиновичем, и он сказал мне напоследок: «Надеюсь, больше мы не увидимся. Если вы не додумаетесь и дальше насылать проклятия на конкурентов, то и повода не будет», — ответил я, и в этот момент подъехала моя машина. К обеду я был уже дома и успел проводить Илью на поезд в Смоленск. Из-за слежки Света осталась дома, но ребята договорились встретиться на следующих выходных. А вечером мы с Машей отправились в Третьяковскую галерею. Здесь было припарковано много дорогих машин. Мы же вышли из семейного лимузина. Голубое платье графини блестело в свете фонарей, а позади нас к зданию галереи топала Булочка. Хоть тут не было ограничения на магических питомцев. «Алексей Дмитриевич, вы таки откликнулись на наше приглашение», — радостно встретил меня распорядитель. «Конечно, кто бы отказался посетить выставку в его честь. И такие случаи бывали. Сколько выставок мы организовали в честь императора, но он так ни на одну не пришел. Было сложно сохранять дружелюбную улыбку, когда речь зашла о злейшем враге. У меня невольно сжалась челюсть, но на мою удачу распорядитель решил не продолжать разговор, а проводить нас в главный зал выставки. Помимо множества картин, в которых угадывались очертания зубастика. Именно очертания, потому что художники без дара видящего добавляли больше своей фантазии. А моих портретов здесь было всего 3 штуки, и то перерисованных со старой фотографии из глобала. «Ой, а тут и меня нарисовали с Булочкой, и когда успели», — воскликнула Маша, кивая в конец зала. «Давай посмотрим, а потом к банкетному столу. Я специально ничего не ела». «Ничего не ела?» — я удивился такому подходу. «Ну да, чтобы больше вкусностей влезло. Слышала, что десерты сегодня поставляют лучшие кондитеры», — хихикнула Маша. «Тогда и мне надо попробовать. Это опасно. Можешь подсесть на сладкое, как на запрещенные вещества», — она продолжала шутить. «Ты недооцениваешь мою выдержку». Пока мы шли к указанной картине, то столкнулись с Годуновым и Голицыным, которые вели ожесточенную беседу о цене картины, у которой они стояли. На ней был изображен летающий регат, и оба мужчины хотели ее купить. Хотя по мне, здесь абстракции было больше, чем самого регата. «Впору уже аукцион устраивать», — хмыкнул Годунов. «Тише вы, не надо подавать идеи распорядителю», — шикнул на него Голицын. «Уважаемые, а вам-то зачем картина с регатом?» — спросил я после короткого приветствия. «Как зачем? Подобные работы Это отличный показатель статуса. А цены на такие картины начинаются от 500 тысяч рублей. Стоящая рядом со мной Маша выпучила глаза. То есть, если я тоже начну регатов рисовать, то стану несказанно богата. Осенила ее. Все гораздо сложнее, графиня. Ваша работа должна быть представлена на подобной выставке. Если одну купит кто-то из высокопоставленных аристократов, то можете рассчитывать, что из продажи остальных проблем не возникнет, учтиво объяснил Голицын. У Маши загорелись глаза. «Леш, ты же купишь мою первую картину?» – шепотом спросила она. «Я-то куплю, но это работает гораздо сложнее. Тут нужен хороший маркетолог, который в глобале шумиху наведет. Отлично, тогда завтра же куплю себе краски». По тону было слышно, что с этой идеей Машу не остановить. Ну, как говорится, чем бы графиня не тешилась. О, а вот и распорядитель снова идет в нашу сторону. У меня как раз к нему назрел серьезный вопрос. Раз эта выставка в мою честь и на всех картинах мой питомец, разве нам не полагается процент от продаж? Спросил я, подойдя к мужчине. Он быстро заморгал, словно я первый, кто додумался спросить о деньгах. Как правило, нет, осторожно ответил распорядитель. За счет подобных выставок вы повышаете ваш статус в глазах общественности, а мы зарабатываем. Хитрая схема. И если бы я хотел получить деньги за использование моего имени, то обязательно бы поспорил и еще юристов пригласил. Но нет, сейчас общественное мнение было дороже денег. Понял вас, тогда мы хотим купить вон ту картину. Я указал на картину, где Маша и Булочка стояли рядом с Зубастиком. Она стоит, это не важно, отмахнулся я. Пришлете счет моему финансисту. Будет сделано. Князь вежливо улыбнулся распорядителю и удалился к другим гостям. «А зачем тебе эта картина?» – тихо спросила Маша, когда мы дошли до моей покупки. «Не хочу, чтобы твой портрет висел где-нибудь еще». «Звучит приятно», – улыбнулась Маша. «Хотела бы я увидеть лицо отца, когда он узнает, что в Третьяковке мой портрет висел. Думаю, он еще от имперского бала не отошел», – усмехнулся я. «Зато он больше не надоедает». Даже пытался раз помириться. А ты что, дождусь третьей попытки и соглашусь, пока не хочу возвращаться в родительский дом. Ну смотри, этих попыток может и не быть. Выставка прошла спокойно. Маша то и дело подходила к столу с угощениями за мини-тортиками. За вечер она попробовала их все и осталась довольна. Булочка лениво лежала в углу главного зала. К гепарду подходили не меньше, чем к картинам, но питомица никому не позволяла себя гладить, поэтому по залу периодически разносился тихий рык, а я наблюдал, как дворяне договариваются о покупке картин. К концу вечера они все были распроданы, но я про себя отметил, что покупали в основном те, кто явно или втайне осуждал политику императора. Были среди них представители всех фамилий, что ранее присылал мне Дмитрий Павлович, наш ученый. Ох и хорошо сегодня заработали те художники, что не побоялись подойти к Зубастику. А про хитрого распорядителя выставки вообще молчу. Однако когда мы шли к выходу, меня задел плечом парень примерно моего возраста. Но взгляд у него был холодный и глаза до боли знакомые. Вместо извинений парень обернулся и тихо сказал: «Я знаю твою тайну, Воронцов. Увидимся на Байкале», — усмехнулся он и спешно вышел. «Ты вообще кто?» — бросил я ему вслед. Парень мне не ответил. «Ну, не догонять же его при всех», — бросая спутницу. «Это кто такой?» — спросил я у Маши. «Это сын императора. Мерзкий тип, как и его отец. А о какой тайне он говорил?» — шепотом спросила Маша. Глава 12. Зубастик уминал третью пачку магического корма, а я стоял рядом, смотря образы из путешествия, что передавал питомец. Он был в полном восторге, как ребенок, который впервые выехал на природу из большого города. Еще бы, он преодолел огромное расстояние, увидел, как зима сменяется вечным летом, даже в Черном море умудрился поплавать. Кстати, рыба там ему совсем не понравилась. Еще бы, магии-то в ней не было, а для сытости Зубастику пришлось съесть огромный косяк. Сейчас он делился эмоциями, чтобы я пережил путешествие вместе с ним. Это было захватывающе. Только вот периодические крики Краснова на заднем фоне омрачали эту картину. Он так и не преодолел свою боязнь высоты и долетел лишь благодаря ментальному влиянию Ольги. Чуть больше суток назад Зубастик перемахнул через пограничную стену, что располагалась прямо в недрах пустыни, на севере африканского континента. Там он и оставил супругов, чтобы они через пару часов сами добрались до ближайшего города. Мне оставалось лишь ждать от них ответа.

то это капец, осознал Виталик. Ты прям, капитан очевидность, нервно ответил ему Кутузов. Не надо паниковать, сейчас все узнаем, громко сказал я. Да и какого вы нервничаете? Маги с опытом боевых действий, знающие запретные заклинания. В нашей ситуации, главное, сохранять спокойствие. Моя фраза сработала, и ребята замолчали. А я отправился в соседний вагон. Прошел 11 плацкартов с такими же озадаченными кадетами, пока не вышел к вагону нашего сопровождающего. Тут в тамбуре собралась уже целая толпа. «Чего ждете?» – спросил я, протиснулся и постучался в закрытую дверь. «Самый умный, что ли?» – хмыкнула девушка с длинными голубыми волосами, заплетенными в косу. «Он не открывает. Олег Викторович, мы требуем разъяснения ситуации», – громко сказал я и снова постучал. Раздался щелчок, и дверь открылась. «Алмазов, вы не в том положении, чтобы что-то требовать», – нервно ответил Олег Викторович. «А я уже успел за неделю отвыкнуть, что Алмазову Алексею подчиняются не с первого раза, как Воронцову. Я как раз в своем праве, как и все кадеты», – строго ответил я. «И мы не уйдем, пока вы не объясните, что случилось». «Да», – поддержала голубоволосая. «Ребята, ничего не случилось. Техническая остановка», – начал сопровождающий успокаивающим тоном. «Так, значит, точно что-то серьезное. Не лгите нам, иначе мы сами выйдем и посмотрим», – пригрозился я. «Спятил, что ли? Там же регаты». Голубоволосая одернула меня за локоть. «Да, регаты и что? А мы самые сильные кадеты империи», – возразил я. «Никто выходить не будет», – прикрикнул Олег Викторович. «Тогда правду говорите», – выставил я условие. Он тяжело вздохнул, но ответил. «Впереди повреждены рельсы, мы не можем проехать дальше, а ремонтная бригада прибудет из соседнего города только через 2 часа. Слишком далеко от цивилизации мы удалились». «Ну капец, нам точно хана», – воскликнула голубоволосая. Глава 13. Голицына, не поднимайте панику, – строго шикнул на голубоволосую девушку Олег Викторович. «Мы под защитой усиленной брони, ага. Каждый день в новостях глобала вижу, как эта броня людей спасает», – громко возразила девушка. Своим вольным поведением она смущала остальных собравшихся кадетов, но не меня. «Княжна права, мы здесь, как лакомая добыча», – сказал я. «Алмазов, но вы-то куда лезете?» – снисходительно спросил сопровождающий. «То есть моя безопасность вас совсем не интересует? Меня интересует безопасность всех кадетов на этом поезде», – четко ответил Олег Викторович. «Тогда нужно принять меры, объединиться и выставить над поездом усиленный купол», – предложил я. «Сказочник», – хмыкнула Голицына. «Для такого купола надо дофига энергии. Сколько в поезде кадетов?» – спросил я у сопровождающего. «255», – ответил Олег Викторович. «И думаете, если объединить нашу ману, то этого не хватит?» Сейчас повторялась та же ситуация, как при уничтожении царя регатов в Москве, когда никто не верил, что возможно объединить больше 100 плетений в одно. Но здесь возникала сложность, что плетения гибких куполов были достаточно сложными, и не все из кадетов смогут их повторить. В Москве же видящие использовали одно из простейших боевых заклинаний. «Алмазов, возможно, вы плохо учились и не в курсе, что больше 10 плетений объединить никто не сможет», – возразил Олег Викторович. «Недавно в Глобале про исключение читал. Воронцов смог». Позади подал голос незнакомый рыжеволосый парень. При упоминании моей настоящей фамилии Олег Викторович слегка скривился. Он знал наверняка. Впрочем, это не так важно. Главное, чтобы остальные аристократы не поняли раньше времени. А для сохранения тайны у меня есть отводящий взгляд медальон. Да и постричься вчера успел. Мелочь, но тоже влияет на восприятие окружающих. Но Воронцова здесь нет, процедил сопровождающий. А больше никому из вас я не позволю ставить такие эксперименты. Это опасно для жизни. Олег Викторович посмотрел мне в глаза, и я усмехнулся, но не стал говорить при остальных, что рельсы не просто так оказались сломаны, и, скорее всего, помощь прибудет гораздо позже назначенного времени. Такое проделали ради одного меня, ох, сомневаюсь. Потери будут слишком велики для всей империи. Но, возможно, император так хотел прорядить ряды наследников, убрать всех неугодных. И раз у него есть возможность управлять регатами, то не следует отрицать, что он может направить их на определенных людей. А мне надо будет их вычислить и запомнить. Как говорится, враг моего врага мне друг. Олег Викторович, сколько запасных участников прибыло вместе с основным составом. Делано вежливо спросил я, но сопровождающий уловил легкую издевку. Пусть скажет спасибо, что он нам еще нужен, иначе я бы на него вооруженного призрака натравил. Какое вам до этого дело, Алмазов? Его голос сорвался на крик. Большое. Просто ответьте. Да, отвечайте. Поддержала Голицына. И куда лезет эта настырная девчонка? И это ее мне описывали, как божий одуванчик. 26. Но какое это имеет значение? Пожал плечами Олег Викторович. Для вас никакого. Вернемся к куполам, ответил я. Алмазов, я вам уже сказал. В поезде 37 вагонов, верно? Да. Но, значит, выстроим 37 куполов. Я перебил сопровождающего. Что да вы с ума сошли? Гибких куполов, продолжил я, чтобы они обогнули броню и состыковались. Это выиграет нам достаточно времени, чтобы дождаться помощи. А про себя отметил, надо удостовериться, что ремонтная бригада вообще в курсе происходящего. Это слишком рискованно, я не дам своего разрешения, заявил Олег Викторович. Почему? Возмутилась Голицына. Да потому что гибкие купола... «Не ваш уровень, здесь дежурят видящие маги». «Ага, 10 адептов на весь поезд», — хмыкнула Голицына. «Олег Викторович, будьте реалистами, здесь лучшие кадеты империи, они справятся даже с заклинанием уровня мастера», — спокойно ответил я. «Все равно, нет, а ваше разрешение нам и не нужно». «Да, ребята, да», — хором ответили все стоящие за мной. «Никому не хотелось сегодня умирать, мы в состоянии позаботиться о себе сами». «Раз нам достался столь безответственный сопровождающий», — бросил я и обернулся к собравшимся. «Я не позволю. Возвращайтесь в свои вагоны. Охраной поезда занимаются дежурные маги». Щеки сопровождающего покраснели от злости. «Вы не переживайте, мы вернемся. И вы возвращайтесь», — приказным тоном ответил я. «Эх, хотел я месть оставить на потом. Спланировал все так, чтобы мою причастность нельзя было доказать. Но походу...» Придется действовать открыто, и теперь уже не ради мести за поврежденный купол, а ради нашего выживания. Алмазов, да как вы смеете так со мной говорить, мне уже надоела эта перепалка. Олег Викторович стоял в дверном проеме, и я слегка подтолкнул его. Он попятился, а я быстро захлопнул дверь, тянул ее на себя, не давая мужчине выбраться, а сам начал плести заклинание. Пусть лучше там сидит, и мой план спасения кадетов не портит. Можно было поставить магическую стену у двери, но она бы не простояла долго, когда я вернусь в вагон. Поэтому я просто расправил стыки двери и замок. Запахло гарью, и железная дверь слилась со стеной. Жестоко, прокомментировала Голицына, но этот хмырь заслужил. Тебя, кстати, говоришь, Алексей зовут? Да, Алмазов Алексей из Смоленского училища.